Урок 4. Пример 2. Сознание в повседневной жизни. Теперь, когда я описал вам, как работают сознание и разум в теории, позвольте привести пару историй, которые проиллюстрируют их работу в повседневной жизни. В качестве примера возьмем поход в кино. Спокойный вечер субботы. Вы ходите туда-сюда по квартире, ничем особо не заняты. И тут вам звонит друг со словами: «Эй, давай сходим в кино на последний фильм про Бонда. Интересно, какие там у него приключения?» Вы с радостью соглашаетесь. Меньше чем через час вы уже сидите в кресле кинотеатра, рядом со своим другом, и болтаете, пока идут трейлеры и реклама. Вы пришли достаточно рано, чтобы купить билеты на удобные места, взять себе попкорн, которого хватило бы на целую деревню в развивающейся стране, и огромный стакан с напитком, один вид которого наводит ужас на ваш мочевой пузырь. Вы с другом разбираете политические дебаты, которые прошли накануне вечером. Сознание направлено именно в эту часть разума. Где-то на середине вашего разговора освещение гаснет, и разговоры в зале утихают. Вы заканчиваете разговор и обращаете внимание на экран. Если фильм, на который вы пришли, был создан выдающимся режиссером, то история будет перемещать ваше сознание из одного уголка разума в другой. Начальные сцены фильмов про Джеймса Бонда всегда захватывают. Буйная фантазия режиссера создала их так, чтобы выманить ваше сознание из любой зоны разума, где бы оно ни находилось до просмотра, и направить его в зону восторга. Бонд чудесным образом спасается, а вы, затаив дыхание, не отрываете глаз от экрана. Сцена заканчивается, и начинаются вступительные титры. Завораживающая музыка заставки, под которую соблазнительно танцуют силуэты женщин, способна направить сознание каждого мечтающего стать шпионом мальчика в зону чувственности. Оттуда, когда Бонд оценивает новейший арсенал инноваций Q, сознание направляется в область технологий. Затем, когда М рассказывает о том, как именно плохой парень собирается захватить мир на этот раз, сознание перемещается в участок, отвечающий за страх. И так далее. Сознание путешествует из одного участка разума в другой под руководством тщательно продуманных эмоциональных сцен фильма. До самого конца. Эмоции владеют силой направлять ваше сознание в участки разума, связанные с ними. Когда в кинотеатре снова загорается свет, а эмоции немного утихают, вы поворачиваетесь к другу и восклицаете: «Это было круто! Я просто обожаю Бонда!» Чем лучше фильм, тем меньше вы осознаете, что смотрите его. Если вы смотрите по-настоящему захватывающее кино, ваше сознание будет так поглощено им, что вы перестанете замечать, как идет время и что вообще происходит вокруг вас. Вместе с тем, как ваше подсознательное будет механически управлять вашей рукой, чтобы вы засыпали попкорн себе в рот, сознание будет плясать по разуму под руководством режиссера этого фильма, посещая то один участок, то другой. И вместе с тем, как вы будете посещать разные участки разума, вы будете испытывать эмоции, связанные с этим участком. В этом случае, очевидно, именно за это вы и платили. Вы пришли, чтобы вас развлекли, отправили в путешествие по различным участкам разума. Вы дали режиссеру и истории разрешение руководить вашим сознанием, провести его по разуму, чтобы испытать набор ощущений. Однако крайне важно понимать, что с большинством людей на протяжении всего дня происходит то же самое. Большинство людей, сами того не зная, разрешают своему окружению, людям и вещам вокруг них, руководить их сознанием, направляя его в разные участки разума. И так весь день. День за днем. Для большинства людей режиссером их повседневного опыта становятся люди и вещи вокруг них. Их окружение определяет, куда направляется их сознание, из-за чего они переживают миллиарды различных ощущений в день. Не все эти ощущения согласованы с тем, кто их переживает. Некоторые ощущения приятны, а некоторые нет. Некоторые тревожны, а некоторые радостны. Это невозможно предсказать. Так же, как нельзя предсказать траекторию падающего листа. В кино жанр фильма, на который вы пошли, позволяет вам предположить, какие эмоции вы испытаете. но в повседневной жизни ожидания оправдываются далеко не всегда. И из-за этого весь день может пойти на смарку. Мы позволяем своему окружению диктовать, на что направлено наше сознание. Мы становимся ведомыми всеми, кто нас окружает, и всем, что находится рядом. Наше сознание становится актером шоу-импровизации. Непредсказуемость этой импровизации оставляет наш разум и нервную систему на милость окружения. Все может пройти нормально, а может кончиться катастрофой. Давайте проиллюстрирую это. Прия – предпринимательница. Она замужем, и у нее двое детей. Когда она встает по утрам, ее сознание в основном направлено на ее семью, которую она очень любит. Пусть по утрам все происходит немного сумбурно, когда она собирает капризничающих детей в школу. В основном ее сознание находится в счастливой области разума. Она подвозит детей до школы и отправляется на работу. Когда она едет по автостраде, ее подрезает другой автомобиль, что почти приводит к столкновению. Прия прекрасно осознает, насколько близко она только что была к серьезной аварии, из-за чего она сильно расстраивается. Когда ее подрезала машина, ее сознание на мгновение переместилось в область разума – страх, а затем отрикошетило в область злость. Теперь она лишь отдаленно осознает, что несколько минут назад была в участке под названием «Счастье». Кипя от злости, она продолжает путь на работу, мысленно проклиная другого водителя. Все еще в нервном возбуждении из-за инцидента на автостраде, она паркуется у офиса. Осознавая, что не может начать день в таком настроении, Прия старательно пытается направить сознание в более позитивный участок, понимая, что ее настрой повлияет на всю команду. Она идет по своему прекрасному офису и приветствует сотрудников, направляясь в свой кабинет на втором этаже. Не успевает она устроиться за столом, как в ее кабинет заходит другой член команды с пристыженным видом и признается: «Прия, прости, пожалуйста. Я забыл вовремя заказать ту часть, которая была нужна для проекта. Она придет, но завтра. Так что сегодня закончить проект, как ты планировала, не получится. Просто хотел сразу об этом предупредить». Прия слышит это и немедленно реагирует. Ее сознание направляется в зону разума, отвечающую за разочарование. Она роняет голову на руки и почти сразу же вскидывает ее в отчаянии и говорит: «Как ты мог забыть ее заказать? Мы же обсуждали это на той неделе, и я говорила, что она понадобится нам сегодня». После короткого разговора, в ходе которого они пытаются найти решение этой проблемы, ее сотрудник покидает комнату. Прия откидывается в кресле и медленно выдыхает. День только начинается. Через минуту звонит телефон, и она берет трубку. Это потенциальный клиент, с которым в течение последних 7 месяцев они пытались наладить сотрудничество. Голос на другом конце линии говорит: «Нам очень нравится подготовленное вами предложение. Мы всем довольны и считаем его замечательным. Хотим нанять вашу компанию для этой работы». Прия радуется. Они без устали работали, чтобы наладить сотрудничество с этим клиентом. И их труд окупился. Услышанные новости направляют ее сознание в зону восторга. Повесив трубку, она открывает ноутбук, чтобы проверить электронную почту. В папке входящих 53 непрочитанных сообщения, включая уведомления о встречах, которые она должна посетить до ланча. Ее сознание медленно, но верно перемещается в зону разума под названием «Ошеломление». Воодушевление предыдущего момента начинает угасать. Ее сознание едва успело задержаться в области восторга, как ее уже тянет в следующую зону. Это всего лишь первая пара часов дня Прии. Ее сознание скакало по всему разуму, словно шарик в пинболе, и остаток дня проходит примерно так же. Из-за того, что Прия большую часть дня позволяет людям и вещам, окружающим ее, диктовать, куда будет направлено ее сознание, она сталкивается с резкими скачками настроения. Мало того, что это ментально и эмоционально утомляет, это серьезно давит на нервную систему, которой приходится регулировать весь этот поток эмоций за такие короткие сроки. В результате Прия становится ведомой для всех и всего вокруг нее. Окружение определяет, с чем будет сталкиваться ее сознание, сама того не понимая, она позволила окружению управлять ее сознанием, направляя его то в один участок разума, то в другой. Соответственно, она то расстраивается, то радуется в зависимости от выбранного участка разума. К сожалению, именно так большинство людей и живут каждый день. Они позволяют чему угодно вокруг себя контролировать свое сознание. Их ощущения на протяжении дня в основном определяются тем, что находится вокруг них. Видео с котенком в ленте социальных сетей может заставить их улыбнуться. Сообщение может заставить их яростно спорить про себя с кем-то в течение 3 часов. Просмотр новостей заставляет их почувствовать прилив грусти и задуматься, куда катится наш мир. И так целый день. Их сознание всего лишь марионетка, которой управляют люди и вещи вокруг. Из-за неспособности в достаточной степени контролировать то, куда направляется ваше сознание в разуме, вы идете на поводу у собственного окружения. Но вовсе не обязательно жить так. Вы можете освободиться от этого хаоса, понять, что мы сами способны контролировать сознание, направляя его куда хотим. Приняв это решение, мы обретаем свободу. Возьмем контроль над сознанием в свои руки и сами выберем, что испытывать. Научившись контролировать сознание, мы не позволим никому диктовать, как мы себя чувствуем, если мы этого не желаем.